Глава 67. 4 сентября. Среда. Обычно Рой Грейс не выпивал до 6 вечера, но сегодня был особенный день. Ведь обычно Грейс не смотрел, как умирает его сын. Обычно он не давал разрешения на изъятие органов своего ребенка. Впервые в жизни он чувствовал, что ему не терпится откупорить бутылку. Минут через 40 он перезвонил Глену Брэнсону. «Как все прошло, шеф? Расскажу в другой раз. Какие новости?» «Ну, весьма существенные. Надзирательница взяла свои слова обратно». «То есть?» — с нажимом спросил Грейс. «То есть совсем не факт, что Иден Патерностер видели на том пароме, и это еще мягко сказано». «Намекаешь, что можно не брать эту информацию в расчет?» «Похоже на то, шеф. Следствию она не поможет». «Ну, хотя бы не повредит». На секунду Грейс задумался. «Зато теперь мы знаем, что на острове Уайт у Иден Патерностер имеются родственники. Надо бы найти их и опросить. Даже если ее не было на пароме, нельзя исключать, что Иден, если она еще жива, попала на остров каким-то иным способом. Например, на автомобиле через переправу, на катамаране или самолете. В Сандауне имеется небольшой аэропорт. Пока тело не найдено, мы должны знать наверняка, что Иден не скрывается на острове. Пусть кто-то из наших поговорит с местной полицией. Мало ли, вдруг они сумеют чем-то помочь. Договорились, кого-нибудь озадачу». «Отлично. Теперь сосредоточим внимание на Патерностере, как главном подозреваемом в убийстве без трупа». «Правильная мысль», — согласился Брэнсон. «Кстати, я говорил с помощником главного констебля. Он сказал, что помнит о Бруно и молится за него». «Угу. Можешь передать ему, что молиться уже не обязательно». Наступила долгая пауза. Наконец Брэнсон нарушил молчание. «О, Господи, Рой, черт, шеф! Я правильно тебя понял. Бруно не выжил, чудо не случилось». Снова молчание. «Соболезную, Рой», — сказал Брэнсон. «Хочешь об этом поговорить?» «Не сейчас. Просто поставь Пью в известность». «Да, конечно. Ты же дашь знать, ну, насчет похорон. В смысле, где и когда?» «Да, но давай сосредоточимся на деле. Сейчас мне надо отвлечься. Что с наружным наблюдением получилось?» «Сегодня порадовать нечем, но группа Марка Тейлора освободится или завтра, или в пятницу». «Он блестящий специалист», — сказал Грейс. «Лучший из лучших». «Жаль, что сегодня Марк занят, но не успеешь оглянуться, как его люди включатся в игру». «Может, запросить у МВД разрешение на прослушку телефона Патерностера?» — предложил Брэнсон. «Бесполезно. Такое прокатывает, если под угрозой чья-то жизнь. Для подобного запроса у нас не хватает улик. Что насчет анализа почвы?» «Завтра Хелен Миддлтон проверит педали в машине Патерностера, плюс обувь, которую мы конфисковали. Посмотрим, получится ли связать ее находки с одеждой, обнаруженной на месте захоронения. И еще мы договорились с судебным антропологом Люси Сибун. Завтра она занята в суде, дает показания против крупного наркоторговца, но при первой возможности прибудет на место. Тем временем ее младший коллега Саймон Дэйви уже приступил к делу и продолжит завтра утром. Кроме того, шеф, машина Патерностера еще у нас. Есть вероятность, что он возьмет на прокат другую, так что мы разослали предупреждение местным компаниям, предлагающим такие услуги». «Молодцы». «Вот видишь, не торопись выходить на работу, шеф. Я и сам прекрасно справляюсь». «Ага, спасибо. Этот наркоторговец Космос Пападополос?» «Да, и ему не светит ничего хорошего. Помню этого мерзавца». В прошлом году в Суссексе накрыли две крупные сети сбыта наркотиков. В первом случае в порту Нью-Хейвена обнаружили реплику винтажного автомобиля с грузом кокаина на несколько миллионов фунтов. А второй канал был не менее продуманным. Упаковки наркотиков сбрасывали в Ла-Манш, прикрепив к буйкам ловушек для омаров, а затем их подбирало рыболовецкое судно. Груз прятали под огромной грудой макрели, камбалы и прочей рыбы. Эту задумку воплотил в жизнь Космос Пападополос, весьма неприятный и темпераментный грек-киприот, давно находившийся на примете у полиции. Он отмывал деньги через множество небольших и вполне законных предприятий в Брайтоне и других прибрежных городах графства. Но, подобно многим удачливым преступникам, самоуверенный Пападополос утратил бдительность и попытался нанять тайного агента полиции, чтобы тот искалечил его конкурента по бандитским делам. Это громкое дело изо дня в день фигурировало в местных новостях. «Нет, серьезно», — сказал после паузы Брэнсон. «Просто знай, что я очень за вас переживаю. И Шивон тоже. Она передает привет. Если понадобится собеседник, просто позвони». «Позвоню, спасибо». «Ни о чем не беспокойся, все под контролем. Спасибо». Грейса вдруг подвел голос, и ответ дался ему с трудом. «Ценю». Он завершил звонок, встал и вышел в сад в сопровождении понурого Хамфри. По всей очевидности, псу передалось настроение хозяев. Грейс направился к курятнику. Отодвинул шпингалет, вошел и закрыл за собой дверь, оставив Хамфри снаружи. Как и говорила Клио, две любимицы Бруно, фрейлин Андреа и фрейлин Джулия, оказались мертвы. Шеи кур были изогнуты под неестественным углом. Грейс присел и потрогал тушки, твердые и холодные. И лежат так аккуратно, друг против друга. Нет, лиса тут ни при чем. Она растерзала бы добычу или отгрызла головы и лапы. И причиной смерти не могли стать яйца, застрявшие в яйцеводах. Ведь тогда куры не лежали бы так симметрично. Нет, их убили преднамеренно. Видно же, что обеим свернули шею. Грейсу опять вспомнился вчерашний разговор с Бруно. Казалось, это было целую вечность тому назад. Ты знаешь, что в Древнем Египте, когда мумифицировали покойника, его любимых питомцев тоже убивали, подвергали мумификации и укладывали в ту же гробницу. Понимая, какие страдания причинил Клео вид этих кур, Грейс взял в сарае лопату и подобрал тушки. Подняв их повыше, поскольку Хамфри проявлял к его ноше самый живой интерес, Рой вышел за калитку, а пса оставил внутри, чтобы тот не путался под ногами. Он поднялся до середины холма, остановился у большого куста английского дрока и аккуратно положил кур на землю. Вогнал лопату в твердую сухую почву и, нажимая подошвой на наступ, стал копать яму, достаточно глубокую, чтобы до несчастных созданий не добралась лисица. Дело оказалось непростым, и вскоре Грейс насквозь пропотел. Он думал то о разговоре с Брэнсоном, то о буклете, любезно предоставленном ему в больнице, пошаговом списке действий для родни доноров. Завтра утром Грейс первым делом отправится в Брайтонское бюро регистрации, где получит справку о смерти Бруно. Затем им с Клио предстоит выбрать похоронную контору и принять множество решений насчет гроба, службы и так далее. Грейс был твердо уверен, что мальчика надо похоронить на одном кладбище с матерью, как можно ближе к ее могиле. Дедушка и бабушка Бруно придерживались того же мнения. Но все это завтра, не сегодня. Он постоял, глядя на небо, впитывая атмосферу прекрасного вечера и вспоминая, как славно проводил время со старшим сыном. Затем снова взялся за работу, а когда решил, что яма достаточно глубока, встал на колени и опустил в нее обеих кур. Неподалеку Рой заметил розовый полевой цветок. Подошел к нему, сорвал, положил на тушки птиц и стал забрасывать их землей.